Глава 25. Лео. Ее тело обмякло. Я замотал головой и прижал девушку к себе, ощущая, как сильно трясутся руки. Не может этого быть. Я потерял ее. Вита позвал и потряс ее за плечо. Нет, нет, она не могла умереть. Я ведь не ударил, не довел начатое до конца, передумал. В последний момент почувствовал презрение к самому себе и, переполненный этими эмоциями, попросту не пронзил ее грудь, так как окончательно определился с выбором. «Вита, нет, прошу, Вита, слышишь?» «Ты все верно сделал, парень», — произнес появившийся невесть откуда Хейс. Он поднял нож, коснулся пальцами мерцающих фиолетовым символов на острие и, поднеся его к носу, шумно втянул воздух. Губы растянулись в широкой улыбке. Татрис вышел из привычного образа и даже усмехнулся, вызвав во мне волну негодования, после быстро спрятал оружие во внутренний карман пиджака. В груди жгло от злобы. Я удерживал обмякшее тело Виты и пристально следил за каждым движением Хейса. Казалось, все обман. Брат не вернется, моя любимая девушка не выживет, наш первый инвалд не заработает в старом режиме, а остальные пустышки не заживут полноценной жизнью. Лишь сейчас, при взгляде на довольное лицо Татриса, пришло прозрение. «Ты меня обманул», — озвучил я свою догадку. «Ему плевать и на меня, и на брата, и на попавших в ловушку магов». «Нет, что ты!» — вмиг стал серьезным мужчиной и похлопал меня по плечу. «Этот нож!» — мой голос звенел от гнева. «Им ты превратил Нейтана в пустышку!» По венам побежала магия. Я знал, что не сумею причинить Хейсу вред, однако не мог не попытаться. Вита не подавала признаков жизни, она и не дышала вовсе, будто уснула вечным сном без возможности пробудиться. Хотя бы за это Татрис должен был ответить. «Не наделай глупостей!» — сверкнули фиолетовым глаза мужчины, и он вцепился в мою руку. Магия стремительно начала покидать меня. Мужчина впитывал ее, напоминая наркомана, которому мало отведенной дозы. Я сумел вывернуться, однако стоило прервать телесный контакт, как Татрис снова прикоснулся к моей коже и начал вытягивать другую энергию, жизненную, отчего его глаза засветились изнутри чем-то потусторонним и неизвестным. «Знай свое место, парень!» — размножился его голос, заполнив пространство вокруг. Я пошатнулся и неведомым образом сумел вырваться из железной хватки. Хейс на миг задержал дыхание. Вернув привычный облик вечно сурового мужчину, он одарил меня укоризненным взглядом и ушел. «Что я наделал?» — произнес я, глядя ему вслед. «Вита, что я наделал?» Девушка не отозвалась. Ее тело норовило выскользнуть и бесформенной куклой стечь на землю. Однако я не имел права ее отпускать, поэтому поднял на руки и зашагал к единственному уцелевшему здесь строению. Вокруг был настоящий развал. Стены тантанов обуглились и зияли большими дырами, а домиков, в которых обычно жили маги, не осталось камня на камне. Плитка потемнела и рассыпалась, стоило на нее наступить. Деревья превратились в черные крючковатые палки, торчащие из земли. Здесь будто произошел взрыв, а я единственный уцелел. Для полноты картины не хватало пронзительного ветра и свинцовых облаков. «Видишь, какая ты у меня молодец», — произнес я, как только подо мной хрустнула очередная плитка. «Разрушила целый дист. Вид это восхитительно». Наверное, разговаривая с ней, я прогонял мысль, что все потеряно. Я будто не принимал этой истины, не хотел, не собирался. «Сейчас уложу тебя на кровать», — продолжал я, толкнув спиной дверь в домик Виан. На удивление она поддалась. Раньше никто не мог войти сюда, кроме самой Мирены и Татрисов. Теперь же защита будто спала и больше не охраняла дист от вторжения посторонних людей. Я поднялся со стихийницы на второй этаж и аккуратно уложил ее на кровать. Поправил подушку, осмотрел девушку с ног до головы. «Вита, ты меня слышишь?» — осторожно позвал, опасаясь даже дотрагиваться до нее и начинать будить. Знал, что не подействует, страшился этого, медлил. Присев рядом, я взял ее за руку и проверил пульс. Отыскал зеркало и поднес его к носу, проверяя дыхание. Настал черед самого ужасного — глаза. «Черные!» — отшатнулся я, на его услышав, как вдребезги разбиваются мои надежды на успех. Замотал головой, сжал ладонь стихийницы и яростно зашептал. «Нет, нет, ты не могла! Посмотри на меня! Ну же, ты же можешь! Вита, очнись! говорил, ощущая, как меня заполняет пустота. «Вита, прошу, не оставляй меня! Только не ты, не надо снова!» Голос дрожал. Я поднимал веки девушки, тряс ее, прикладывал руку к щеке, звал, в какой-то момент перешел на крик, а затем все закончилось погромом. В конечном итоге я упал на колени и уткнулся лбом в живот Виты. Больше не мог, не хотел даже двигаться. Я во всем виноват. Все валялось вверх дном, внутри образовалась сосущая пустота, а рядом неподвижно лежала она. «Прости», — только мог шептать, глядя на безвольное тело. «Прости меня, прости». Не представляю, сколько прошло времени, прежде чем я опомнился. Несколько минут, часов, полдня, неделя — это важно. Толком не контролируя свои действия, направился к лестнице. Там были ступени, небольшая комнатка с задранным ковром, где виделась блеклая луна на камне. Будто оживший зомби, я прошел мимо и оказался на улице. Двигался, не разбирая дороги, однако знал, зачем иду — отомстить. «Поторопимся!» — донесся до меня голос одного из тетрисов. Стоило дойти до ряда уцелевших деревьев, за которыми начинался берег. «К ближайшему обнулению мы не успеем. При таком количестве пустышек проход откроется слишком маленький. Девчонка значительно ускорила наш процесс, однако нужно еще. Предлагаю к следующему. Кстати, ты не нашел, куда пропали те рунные камни?» Я замер на месте. «Обнуление? Проход? Камни? Где это я уже слышал? Но главное, от кого?»